кто-то по имени Дженнифер и кто-то по имени Роланд. Дерек проверяет журнал посетителей и обеспокоен увиденным. Дженнифер Чейз и Роланд Майклс – сотрудники компании Binary Desire, производителя секс-кукол как физических, так и виртуальных. Примечание. Binary Desire. Название компании переводится как «бинарная страсть». Конец примечания. Пользовательская группа не впервые сталкивается с интересом людей, которые хотели бы использовать дигитантов для занятий сексом. Большая часть секс-кукол управляется программами традиционного типа, включающими в себя различные сценарии. Но всегда находились люди, которых привлекали в этом плане дигитанты. В этом случае типичной процедурой было копирование дигитанта, выложенного в общий доступ, а затем изменение конфигурации его таблицы поощрений с тем, чтобы он получал удовольствие от всего, что возбуждает его владельца. Критики подобных практик считают их эквивалентом обучения собаки слизывать арахисовое масло с дигитали ее владельца. И это достаточно точное сравнение, как в плане интеллекта дигитантов, так и в плане изощренности дрессировки. Конечно, дигитантов со сформировавшимися личностями, таких как Марка или Пола, доступных для трансформации в секс-партнера, просто нет. И пользовательская группа время от времени получает запросы от производителей секс-кукол, заинтересованных в покупке копий дигитантов. Все члены группы согласились с тем, что такие запросы должны игнорироваться. Однако, судя по записи в журнале, Чейз и Майклс пришли в сопровождении Феликса Рэдклиффа. Дерек отправляет Марка и Пола играть в ракетбол и звонит Феликсу. «О чем, черт дери, ты думал? Привезти сюда Binary Desire?» Они не пытались заниматься сексом с дигитантами. «Это я вижу». Дерек просматривает в отдельном окошке запись визита на ускоренном воспроизведении. Они с ними беседовали. Разговор с Феликсом иной раз бывал похож на разговор с инопланетянином. «У нас была договоренность насчет изготовителей секс-кукол. Ты об этом помнишь?» «Эти люди не похожи на других представителей их профессии. Мне нравится, как они мыслят». Дерек боится даже спросить, что это значит. «Если они тебе нравятся, отведи их на ООПП «Марс» и покажи своих сенаториан». «Уже показывал», — говорит Феликс. «И?» «Они их не заинтересовали». «Конечно, не заинтересовали», — думает Дерек. «Спрос на секс с треногими существами, говорящими только на языке ложбан, будет микроскопическим. Но он видит, что Феликс честен с ним, что его не беспокоит проституирование ксенотариан, если это поможет финансировать его эксперимент с первым контактом. Феликса можно назвать эксцентриком, но он не лицемер». «С этим надо кончать», — говорит Дерек. «Нам придется закрыть тебе доступ на ООПП «Земля». Вам стоит поговорить с этими людьми». «Нет, не стоит». «Они заплатят за то, чтобы их выслушали. Они пришлют сообщение со всеми деталями». Дерек едва сдерживает смех. Менеджеры Binary Desire, должно быть, находятся в отчаянном положении, если готовы заплатить за то, чтобы их бизнес-предложение выслушали. «Прислать сообщение, пожалуйста. Но я вношу этих людей в черный список и не желаю, чтобы ты приводил кого бы то ни было из производителей секс-кукол. Это ясно?» «Ясно», — говорит Феликс и отключает связь. Дерек качает головой. Раньше он даже не подумал бы о том, чтобы выслушивать подобное бизнес-предложение, потому что не хотел, чтобы создалось впечатление, что он готов выставлять Марку и Пола на панель. Но сейчас для пользовательской группы важен каждый доллар, который она могла бы получить. Если то, что не выслушают презентацию одной компании, подвигнет другие компании платить за такую же возможность, тогда игра может стоить свеч. Он запускает видео встречи визитеров с дигитантами с самого начала и просматривает его на нормальной скорости. Пользовательская группа собралась на видеоконференции, чтобы ознакомиться с презентацией Binary Desire. Компания внесла деньги на условный депозит, чтобы они были выплачены группе после встречи. Сидя в центре своего опоясывающего панорамного экрана, Анна осматривается. Видеоканалы каждого участника интегрированы таким образом, что пользовательская группа словно собралась в виртуальной аудитории, где каждый сидит в маленькой приватной ложе. Дерек покоится в ложе слева от нее, а Феликс слева от Дерека. На сцене за кафедрой стоит представитель Binary Дженнифер Чейз. На экране эта красавица-блондинка со вкусом одета, и поскольку обе стороны договорились использовать реальное видео, она понимает, что именно так Чейз выглядит в жизни. Ей интересно, отправляет ли Binary Desire Дженнифер Чейз на все переговоры. Похоже, эта женщина умеет добиваться того, о чем просит. Феликс встает со своего кресла и начинает что-то говорить, но тут же спохватывается. Он использует ложбан. «Вам понравится то, что она скажет», — говорит он. «Спасибо, Феликс. Теперь позволь мне начать», — говорит Чейз. Феликс садится, и Чейз обращается к группе. «Спасибо всем за то, что согласились встретиться со мной. Обычно на встречах с потенциальными партнерами по бизнесу я рассказываю, как Binary Desire может помочь им завоевать больше сегмент рынка, чем это сделали бы они сами. Но с вами я этого делать не буду. Моя цель – убедить вас, что отношение к вашим дигитантам будет внимательным и уважительным. Нам не нужны домашние любимцы, которых мы превращали бы в сексуальные объекты простой настройкой условных рефлексов на определенные стимулы. Нам нужны существа, секс с которыми будет проистекать на более высоком, более личностном уровне». Стюарт перебивает ее. «Как вы собираетесь этого добиться? Ведь наши дигитанты абсолютно сексуальны». Чейз реагирует мгновенно. «Потребуется минимум 2 года тренинга». Она удивлена. «Это серьезные расходы», — говорит она. «Я думала, обычно дигитантов для секса тренируют в течение пары недель». «Да, но это дигитанты Софанс, и как партнеры для секса они не станут лучше, независимо от того, пройдет ли 2 года или 2 недели. Не знаю, видели ли вы результаты, но если вам интересно, я могу подсказать, где вы можете найти целый гарем дигитантов Драйта. В аватарах Мерлин Монро, блеющих хором «Хочу сосать член». Малосимпатичное зрелище». Она не может удержаться от смеха, смеются и другие присутствующие. Звучит не очень привлекательно. «Так вот, Binary Desire нужно совсем не это. Любой может взять дигитанта, выложенного в общий доступ, и изменить конфигурацию его таблицы поощрений. Мы хотим предложить покупателям секс-партнеров, каждый из которых был бы личностью, и мы готовы приложить все необходимые усилия, чтобы этого добиться». «В чем суть вашего тренинга?» – спрашивает Хелен Костас, сидящая за сценой. «Во-первых, знакомство с сексом и его исследование. Мы дадим дигитантам анатомически точные аватары, чтобы они привыкли к тому, что у них есть эрогенные зоны. Мы будем поощрять дигитантов к сексуальным экспериментам друг с другом, чтобы у них, как у сексуальных существ, появилась некоторая практика, и они могли выбрать наиболее подходящий для себя пол. Поскольку большая часть этой фазы тренинга будет проходить среди самих дигитантов, возможно, в какие-то периоды они будут существовать в более активном режиме, нежели в режиме реального времени. Когда они приобретут надлежащий опыт, мы начнем сводить их с подходящими партнерами-людьми». «Вы уверены, что у них возникнет эмоциональная связь с конкретным человеком?» – спрашивает Дерек. «Наши разработчики изучали дигитантов в приютах. Для наших целей они слишком молоды, но у них развилась эмоциональная привязанность к окружающим. Детальный анализ показал, что разработчики, вероятно, смогут вызвать подобную же привязанность у взрослых дигитантов. По мере знакомства дигитанта с человеком мы будем углублять эмоциональную составляющую их взаимодействия, как сексуального, так и несексуального. И это взаимодействие постепенно пробудит любовь в дигитанте». «Что-то вроде Instant Report в варианте нейровзрыва», — говорит Анна. «Что-то вроде», — кивает Чейз. «Но более эффективное и конкретное, поскольку речь идет об индивидуальной подстройке. Для дигитанта это будет неотличимо от спонтанной влюбленности». «Похоже, что такой индивидуальной подстройки вам удастся добиться с первой попытки», — говорит Анна. «Конечно же нет», — возражает Чейз. «Мы считаем, что дигитанту понадобятся месяцы на то, чтобы влюбиться. В течение этого периода мы будем работать с клиентом, делая откаты дигитанта к чекпоинтам и пробуя различные уточняющие настройки до тех пор, пока не установится отчетливая эмоциональная связь. Это будет как программа воспитания дигитантов, которой вы занимались в Блугемме. То Только мы будем адаптировать их к индивидуальным клиентам». Анна уже хотела сказать, что это совершенно разные вещи, но передумала. Ее задача – выслушать предложение этой женщины, а не опровергать ее. «Я понимаю, о чем вы», – говорит она. «Даже если вы сумеете добиться того, чтобы они влюбились», – замечает Дерек, «ни один из наших дигитантов не будет слишком убедителен в роли Мерлин Монро». «Разумеется, но мы и не ставили перед собой такую цель. Аватары, которые мы им предоставим, будут человекоподобными, а не человеческими. Дело в том, что мы не пытаемся воспроизводить секс с партнером-человеком, а собираемся предоставлять партнеров не людей, которые будут очаровательны, чувственны и будут относиться к сексу с ненаигранным энтузиазмом. В Binary Desire убеждены, что это новые рубежи секса». «Новые рубежи секса?» – восклицает Стюарт. «Вы имеете в виду популяризацию странного эксцентричного секса до тех пор, пока он не станет мейнстримом?» «Можно сказать и так», — говорит Чейз, «но можно взглянуть на это и под другим углом. Наши понятия о том, что следует считать нормальным здоровым сексом, со временем всегда становятся шире. Когда-то полагали, что гомосексуализм, БДСМ и полиамория — симптомы психологических проблем. Но во всех этих видах сексуальной активности нет ничего, что было бы несовместимо с любовью». Примечание. БДСМ. Сексуальные отношения, основанные на доминировании и подчинении. Полиамория. Система этических взглядов на любовь, допускающая возможное существование множественных любовных отношений у одного человека с несколькими людьми, а также между несколькими людьми одновременно. Конец примечания. Проблема состояла в том, что чьи-то желания подвергались осуждению обществом.